«Это было бы замечательно, я согласна», — задумчиво сказала Алиса. «Но тогда, видите ли, я не успела бы проголодаться до обеда». «Точнее говоря, до первого блюда», — сказал шляпочник. «Так оно, наверное, и будет. Но вы могли бы придерживать часы на половине второго, сколько вам будет угодно». «И вы можете с ним так договариваться?» — спросила Алиса. Шляпочник скорбно опустил голову. «Мог раньше», — ответил он. «Мы поссорились в марте, как раз перед тем, как он...» И шляпочник указал на зайца чайной ложкой. «Сходит с ума. Червонная королева давала большой концерт, и я пел. Чайник закипает, чашечка блестит. Вы, может быть, знаете эту песню?» «Я припоминаю что-то в этом духе», — сказала Алиса. Дальше там поется: «Муха на варенье в гости к нам летит. Чайник закипает». Соня вздрогнула и стала подтягивать сквозь сон. «Чайник закипает, чайник закипает, чайник закипает». И это продолжалось до тех пор, пока ее не ущипнули. «Так вот, едва я кончил первый куплет», — продолжал шляпочник, «королева вскочила, да как взвоет. Вы что, не понимаете? Он же не умеет петь. Он только время изводить мастер. Снять с него голову». «Какая дикость!» — воскликнула Алиса. «И с тех пор», — скорбно закончил шляпочник, «я все зову его и зову. Дядя Время! А, дядя Время!» А он вообще не хочет идти. Проходят дни за днями, а как было 6 часов вечера, так и есть. Блестящая мысль озарила Алису. «Не потому ли здесь полно неубранной посуды?» — спросила она. «Да, поэтому», — вздохнул шляпочник. «Мы с тех пор все так и пьем чай. А дело никак не доходит до того, чтобы встать из-за стола и убрать посуду». «Значит, вам приходится пересаживаться вокруг стола?» — спросила Алиса. «Совершенно верно», — кивнул шляпочник. «Как только понадобится чистая посуда». «А что бывает, когда вы возвращаетесь туда, откуда начали?» — осмелилась спросить Алиса.